Франциска Вудвард и Екатерина Васина. Пикантная ошибка. Глава первая. Радислава. Никогда еще в мою честь не устраивали такие праздники. Гуляла вся деревня. Столы накрыли прямо на главной улице, поставили шатры на случай дождя. Но погода выдалась как по заказу, безветренная и теплая. В летнем воздухе раздавался гул шмелей и всех наших сельчан. Причем неизвестно, чей был сильнее. «Радка! Вот же какая у нас девка-то выросла, ведьма!» Я дернулась от вопля над ухом и едва успела увернуться от медвежьих объятий Селима. Странно слышать, что ведьма он произнес не как обычно, с подвыванием и злостью, а даже с капелькой восхищения. От неожиданности хлебнула еще домашнего вина прямо из кружки. «Обниматься не надо», — сообщила строго. Селим тут же убрал руки и закивал. «Га-га-га», — согласился печальный гусь за его спиной. Я покосилась на него чуть виновата. «Птица-то ни при чем. Это меня за язык дернуло пожелать Селиму, гусь тебе товарищ. Ну вот, и ходит теперь птичка за моим соседом, дружбы жаждет». Причем самое жуткое в том, что Селим его же ощипать пытался. И голову срубить. Только птичка из рук выскальзывает, как по волшебству. Топор сразу тупым становится. В общем, одно слово. Ведьма. Снова немного выпила и подперла подбородок. Заодно осмотрела всех вокруг. Веселятся. Такие милые и вовсе не злые. Коварное вино тетушки Миреллы постепенно делало свое дело. Я все больше убеждалась в том, что мои односельчане невероятно добрые и милые люди. Они сами отправили бумаги в Академию Асдора, чтобы меня приняли на ведьмовский факультет, который открылся там в этом году. Они даже, подумать только, собрали деньги на обучение. Даже скупой старик Влас, и тот отстегнул хорошую сумму. Эх, зря я ему тогда ячмени на оба глаза пожелала, когда он пытался за мной в бане подсмотреть. Надо будет найти, как их вывести. А то ж ходит бедняга кривиться. «Радочка», — прощебетала мама, — «а что ты не ешь ничего? Смотри, какие блинчики, да с начинками, как ты любишь!» И подвинула ко мне расписное блюдо. А к блинчикам предложила и фаршированные яйца, и рыбу на углях. Все мои любимые блюда. А у самой почему-то взгляд чуть виноватый. Может, думает, что я не хочу в академию? Да глупости какие! Я попробовала все, что предложили. А вино в кружке не заканчивалось, мне постоянно дозаботливо подливали. «Радка, ты у нас такая девка смышленая!» — орал дядя Коста, взмахивая кружкой. Орал он из своего дома, высунувшись в окно, а в тон ему из леса за деревней тоскливо ревел медведь. То есть медведица, конечно. Выходить оттуда при таком скоплении народа она не решалась, потому давала о себе знать издалека. «Это я в сердцах рявкнула дяде Косте, чтоб тебя медведи всю жизнь любили». «Ну вот, любят». Помнится, после этого он из окна орал мне вслед совсем другие слова. «Понимаю и не обижаюсь. Я же не хотела, оно само». Проводы мои продолжались до полуночи. Когда стемнело, то зажгли фонари вдоль главной улицы. У нас село богатое, староста достал где-то магические светильники, так что мы продолжали плясать, пить и поздравлять меня, будущую адептку столичной академии. Сколько комплиментов я услышала, душа радовалась. И умная, и красивая, и смышленая, и веселая, и заботливая. «Парня тебе надо хорошего!» — вещала громогласно Марьяна, у которой трое детей, муж и любовник-сосед. «Работы ей чтоб было много!» — присоединилась тетка Рина, у которой волосы отливали зеленью после моей фразы: «Да скорее у тебя волосы зелеными станут, чем я за твоего сына замуж пойду». Правда, это случилось как раз тогда, как во мне ведьминский дар стал просыпаться, и односельчане еще не поняли, что мои пожелания, идущие от сердца, сбываются. Сейчас уже засватать меня что-то не спешат. А напутствия все продолжались. «И учиться хорошо!» «И чтобы распределение оказалось в большой город!» — вклинился чей-то голос. «Чтоб принц заморский унес далеко-далеко!» «И детишек побольше!» — пожелали заботливо, но я услышала ей добавленное чуть тише, чтобы на дурь времени не оставалось. «И учителей строгих, но справедливых! Радка молодец! Радка, давай учись как следует!» Уже ближе к полуночи слово взял староста, дядька Миклыш. Огромный и грузный, с роскошными усами и в вечно сдвинутой на бок шляпе, он взмахнул кружкой и громко так заговорил. Бас у него знатный. Только рявкнет, быки в обморок падают. «Ты, Радка, смотри! Не посрами деревню нашу! Чтоб наши васильки на всю страну прогремели, и никто больше не смел название перевирать! Верни нам былую славу!» Название — это больная тема нашего старосты. Поговаривают, что еще при его деде сама королева, тогда еще принцесса, которая ехала со свитой на свадьбу, остановилась в нашей деревне, завороженная цветением васильков на лугах, и приказала набрать ей букет цветов. До этого мы именовались «Волчьей балкой» вроде. Но после визита королевы тогдашний староста решил переименовать нас в «Васильки» в память о том событии и сильно этим гордился. В городской управе это одобрили, и одно время к нам даже народу много ездило посмотреть на те самые луга, мимо которых даже королева спокойно проехать не смогла. От этого дела наши пошли на лад, и деревня быстро приросла новыми домами. Соседние деревни нам страшно завидовали. «Это вам не Лопухино с их лопухами!» И не Дубрава, коих по всей стране десятка три наберется. Васильки звучит гордо. Девки наши в волосы ленты васильковые вплетают, коням в гриву заплетают, да женихам кушаки васильковыми нитками вышивают. Селяне из васильков всегда ходили с гордо поднятой головой. До недавнего времени. Несколько лет назад на караван купцов, что везли товар на ярмарку, напали разбойники. Охрана у них оказалась хорошая, лиходеев кого убили, а кого повязали, и повезли в город сдавать стражи. Надо же было случиться такому несчастью, но те попытались бежать аккурат перед нашей деревней. Их словили, и чтобы не гоняться больше за ними, повесили прямо на краю леса. Стража потом приехала, тела сняли, опознали как давно разыскиваемых. И все бы хорошо, но теперь завистники стали нашу деревню называть висельниками. Парни наши за такое бока многим намяли, да на каждый роток не повесишь замок. Вот теперь дядька Миклыш и радеет, чтобы я вновь прославила васильки, напомнив об их гордом звучании. «Я постараюсь», — зарделась я от такой возлагаемой ответственности. Веселье продолжилось. Я столько хорошего о себе услышала, сколько за всю жизнь не слыхала. Ведь когда Рведьминский просыпаться стал, люди быстро смекнули, что пожелания мои, сказанные в сердцах, сбываются. Вначале ругаться приходили, кричали обидные слова. Но так еще сильнее меня обижали и получали. Я долго молчать и терпеть не могла. А когда поняли, что отменить сказанное я не могу, стали сторониться и обходить десятой дорогой. Вначале я вздохнула спокойно, а потом загрустила. Ведь это не только сварливые бабы и мужики меня в покое оставили. Но и на посиделке молодежь звать перестала. А стоило самой прийти, как все тут же расходились. А после того, как я крикнула вслед бывшим друзьям и подругам: «Да и катитесь колбаской домой!», они все как один споткнулись и покатились под пригорок. Кто через лопухи, а кто и через крапиву, не разбирая дороги до самого дома. Если учесть, что на посиделке наряжались, а после такого способа передвижения все домой явились в пыли и порванной одежде, меня еще пуще не взлюбили. А посиделки вечерние на время отменили. Вот и хорошо, мне не так обидно хотя бы. Но скучно жить вечерами стало. Так что я возможности уехать учиться в саму академию очень обрадовалась. И когда каждый мне доброе слово в напутствии сказать старался, совсем расчувствовалась. Я ведь даже не догадывалась, что меня все так любят. Они такие хорошие. Может, и не надо мне никуда уезжать? Мелькнула мысль. Молодое вино сыграло со мной злую шутку, и я эту умную мысль сказала вслух. Музыка смолкла с каким-то пронзительным звуком, разговоры стихли и повисла тишина. Окружающие лица испуганно вытянулись, у некоторых некрасиво отвисли челюсти, а у тетки Мотри, которая славилась своим длинным языком и была первой сплетницей на деревне, он прямо изо рта вывалился, показывая раздвоенный кончик. Просто это я в сердцах как-то сказала, что язык у нее змеиный. И вот, раздвоился. «Но вы же всегда говорили, что с нашими васильками даже столица не сравнится. Дома всегда лучше», — виновато сказала я дядьке Миклышу. Он же на меня так надеялся. Но я смотрела на знакомые лица и понимала, что если уже грустно со всеми расставаться, это же как я тосковать потом по дому буду. Тетке Мотре залетела муха в рот, и она натужно закашлялась, отплевываясь, а еще стала очерчивать себя знаками, отводящими беду. «Слишком ты умная, Радка!» — крякнул староста. «Это надо обдумать!» «А что за раздумье без хмельного вина, а? Мне и наполнили полную кружку!» «Понимаешь, Радка, учиться тебе надо. Все мы видим, что сила в тебе великая таится. Давай за нее!» — сказал он тост, вынуждая выпить до дна. «Да и как не выпить, коли и все закричали «За великую ведьму!» В голове зашумело, я и так выпила немало, а целая кружка махом и до дна стала для меня пределом, в глазах начала двоиться. Я нахмурилась, стараясь свести двух старост в одного, а дядька Миклош почему-то решил, что я гневаюсь, и зачастил. «Мы же тебя не гоним. Посмотришь столицу, нам о чудесах тамошних расскажешь потом, подарки родным привезешь, а вдруг еще и жениха встретишь». «За жениха! Хорошего!» Тут же кто-то крикнул тост, и мне услужливо в кружку вина подлили. Я хоть замуж пока и не спешила, но кто же в здравом уме от жениха хорошего отказывается? Пришлось пить. А дальше все помню урывками. Перед глазами хоровод лиц, потом заботливая, чуть виноватая мамина, звезды и темнота.